Матерь Агни-йоги. Будем крепить нашу надземную связь. Осуществляется она при помощи мысли, которая поверх и над миром плотным. Связаны мыслью. Мост мысли – это канал, соединяющий нас. Мысли, посылаемые мне, принимая, передаю свои, созвучные посылающему сознанию. Закон созвучия управляет миром, он же связует и нас. Настраивая себя на созвучной волне, входим в контакт друг с другом, но закон остается неизменным – надо подняться до нас. Как часто забывают об этом, и забыв, ждут нашей вести, в то время как все зависит от ждущих. В формуле «дерзай чада» – ключ к слиянию и объединению сознаний с теми, кто переступил за грань смерти, которой нет. Смерти нет, но грань существует, и перейти ее можно лишь сознательным устремлением к перешедшим, но на уровне высшем, то есть соответствующим сознанию перешедших. Вот почему указывается очищение сознания и устремление к наивысшему. Созвучие с красотою во всех ее формах к нам приближает. Надо крепко помыслить, чем созвучите и как. Если мы с вами всегда и держим у сердца, то зависит всецело от вас, чтобы с нами быть постоянно. Потому говорю, устремитесь. Законы созвучия распространяются на живых и ушедших, на далеких и близких, и на всю иерархию света.